Глава 19. «Женька, ну что ты там так долго возишься?» «Почти готова», — в сотый раз слышу я. «Ох уж эта бабская мода, по 3 часа собираться. С утра собирается, то голову моет, то еще что-то там копошится, зла не хватает. С трудом сдерживаю раздражение. О, наконец-то выплывает. Смотрю на жену во все глаза. Кто ты такая и куда дела мою Женьку?» Шутливо восклицаю, а на самом деле мне совсем не смешно. Давно я ее такой не видел, можно сказать, никогда. Сняла свои старомодные очки, видимо, линзы прикупила. Интересно, на какие деньги? Платье серебристое, выше колена, спина открыта. Волосы распустила, накрутила, да. Кажется, она еще и прическу поменяла или цвет, не пойму. Вместо удобных туфель шпильки какие-то высоченные. Вроде и жена, но что-то в ней появилось чуждое, неземное, но очень притягательное для мужиков. Это ж все на нее сейчас пялиться будут. «Женя, а другого платья у тебя нет? Помнишь, мы с тобой покупали?» «Мне это нравится». Встряхивает гривой светлых волос. «Ладно, черт с ней, пусть идет, опаздываем уже». Настроение портится то ли от того, что моя жена выглядит непривычно, то ли от того, что сейчас на нее все мужики будут смотреть. Раньше мне достаточно было нахмуриться, чтобы она поняла, что ее наряд не соответствует моим представлениям. А сейчас она похожа на строптивую лошадку, престарелую малость, но все равно еще вполне ого-го. «Ты что, ничего на себя накидывать не будешь?» Смотрю на ее голую спину. «Нет, Рома, это платье», — говорит мне, как неразумному ребенку. На него ничего сверху не надевается. Ладно, поехали. Ты чем-то недоволен? И голос у нее не такой, как обычно. Как будто мурлычет. Все мне назло делает, стерва. Поняла, что на меня еще молодые засматриваются. Решила тоже тряхнуть стариной. Только куда ей до Лерки? Тело уже не такое подтянутое, да и морщинки в уголках глаз вполне заметны. Седину закрасить можно, но все равно. Вспоминается ночь, когда она пришла под утро из клуба. Сердце колет, незнакомое чувство, ревность. Могла ли она там мне изменить? Она пыталась выдать все так, что изменила, но я ей не верю. Она не такая. Я-то ее знаю, как облупленную. Внутри она все так же осталась. Серьезная, собранная, до зубовного скрежета разумная. Бухгалтерша, одним словом. Берет какую-то крошечную сумочку, которую я раньше у нее никогда не видел. Так и подмывает спросить, откуда она взяла деньги? Неужели с тех, что откладывала Лиски на свадьбу? Если она оттуда все потратит, то деньги придется искать мне, а я не имею ни малейшего понятия, где их сейчас взять. Молчу, понимаю, что хожу по минному полю. Жена только-только успокоилась и готова простить мне мой загул. А я сейчас начну ее про деньги спрашивать. Она вообще взбеленится. Мне она нужна. Мне нужно, чтобы она разобралась с налоговой бухгалтерией. В ее мозгах я никогда не сомневался. У нее там калькулятор встроен. Она цифрами только так оперирует. Мы выходим на улицу, садимся в мою машину. Она достает из сумочки духи и пшикает себе на запястье. Фу, морщусь. «Тебе не нравится?» — спрашивает так спокойно. «А где твои прежние?» «Мне они больше нравились, цветочные, легкие, а эти чересчур...» «Какие?» Она смотрит насмешливо. «Сексуальные?» «Тяжелые. Удушливые, можно сказать». «Ну, а мне нравится». Она отворачивается, глядя в окно. «Ну-ну, девочка, поиграем. Я готов терпеть ради своей фирмы. Уверен, что не пройдет и полгода, жена вернется в свои трикотажные костюмы. Наденет очки. Люди так быстро не меняются. Мы подъезжаем к шикарному ресторану, где мой давний друг устраивает праздник на свое 55-летие. Заходим внутрь. «О, Роман, Женя!» Игорь идет к нам, расставив руки, он уже слегка поддатый и раскрасневшийся. «С днем рождения!» Вручаю подарок, который Женя прикупила. Понятия не имею, что она туда положила. «Спасибо большое! Проходите, проходите, я вас со всеми познакомлю!» Радушно встречает нас именинник. Из-под тишка разглядываю старого друга. Да, старый, это точно сказано. Практически седой. Весь. Брюшко. Невольно сравниваю его с собой. Брюшко у меня есть, но не такое большое. А седина только на висках. Мне кажется, я все-таки лучше него выгляжу. «Кира, пришли Рома с Женей!» Он машет своей жене. Кира, не торопясь, идет к нам. Плывет, как каравелла. Вес у нее 200 килограмм. Но это не мешает ей ходить с гордо поднятой головой и одаривать всех белозубой улыбкой. «Женя!» Она обнимает мою жену. «Прекрасно выглядишь!» Вот Кира понимает свой статус. Платье у нее в пол, грудь прикрыта. А моя? Правда, сложно представить Киру в таком платье, да и в туфлях на шпильках. Замечаю взгляд Игоря на Женю, не осуждающий, а наоборот, жадный, оценивающий мужской взгляд. Я сразу его понимаю, потому что сам так смотрю на понравившуюся женщину. «Игорь, можно с тобой поговорить?» Стараюсь отвлечь друга от моей жены. От злости стискиваю зубы. Черт бы побрал Женьку. Зачем ей надо было свои коленки открывать? Ноги у нее до сих пор стройные, но это не значит, что их надо всем показывать. «Да, конечно, Роман, о чем?» Мы отходим в сторонку. «Хотел узнать, нет ли у тебя знакомого бухгалтера?» «Бухгалтера?» – таращится он на меня. «Так у тебя Женька бухгалтер. Причем с таким опытом. Или вы поссорились?» «Ну, понимаешь, она узнала про Леру». «Игорь в курсе моих похождений. Надо же было мне перед кем-то хвастаться». «Ну и что, бросит тебя?» – осведомляется он. «Да ну?» – равнодушно отмахиваюсь я. «Куда она меня бросит? Она сама сказала, в ее возрасте не разводится». «Ну, не знаю, не знаю. Она еще, вон, красотка». Он снова пялится на нее. Бесит. Так бы и врезал по этой наглой красной роже. «Хорош смотреть!» – одергиваю друга. «А что такого? Почему я не могу посмотреть на красивую женщину?» – поддевает он меня. «Ты мне все-таки ответь, есть у тебя бухгалтер или нет?» «Да нет у меня, своего не дам, он и так занят. А тебе рекомендую все-таки обратиться к жене, лучше нее никто не разберется». «Да я уже обратился, с досадой говорю я». «И что, отказала?» «Да в том-то и дело, что согласилась, ну, сам понимаешь, у меня там...» «Что, на соску свою потратился?» – пошло хихикает Игорь. «Да потратился. Знаешь, молодая любовница требует денег. Стараюсь уколоть его. А, тебе не понять».